Особенности китайского письма. Древние китайцы приписывали изобретение письменности некоему Цан Цзе, мудрому помощнику мифического основателя китайской цивилизации Хуан Ди. Цан Цзе, гласит предание, создал знаки письма, наблюдая очертания гор и морей, следы драконов и змей, птиц и зверей, а также тени, отбрасываемые предметами. Согласно еще одному преданию, древнейшими прототипами письменных знаков послужили графические символы книги перемен. Таким образом, письменность в глазах древних китайцев была отражением не предметов, но их теней и следов, то есть превращенных, измененных образов, в конечном счете самого акта преображения бытия, которое обнажает предел всех вещей. Это обстоятельство позволяло китайским ученым рассматривать письменность как плод известной умственной работы, творческого усилия, требовавшего и знаний, и воображения. В результате китайская письменность, будучи в своем исходном виде идеографической, получала статус самостоятельный, отвлеченный от своих физических прототипов реальности. Считалось, например, что символы книги перемен являются сокровенный истинный образ тех или иных ритуальных предметов. Так письменность оказывалась могущественным фактором согласования природы и культуры, естества вещей и человеческого творчества. Древнейшие известные на сегодняшний день образцы китайской письменности относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры и представляют собой надписи на гадательных костях. В большинстве своем они носят характер пиктограмм, то есть более или менее стилизованных изображений определенных предметов. К настоящему времени выявлено около 5000 письменных знаков шанской эпохи, из них около 1500 идентифицированы с позднейшими иероглифами. Тогда же, в эпоху Шан, был найден способ обозначения абстрактных понятий или действий посредством диаграмм или придания нормативного значения отдельному предмету и даже целой ситуации. Например, числа 1, 2 и 3 обозначаются соответствующим количеством горизонтальных черт, понятие середины выражается с помощью вертикали, проходящей через центр круга и так далее. Понятие «хорошо» передавалось при помощи сочетания знаков «женщина» и «ребенок». Иероглиф «слушать» представлял собой сочетание знаков «ухо» и «дверь». Знак «ритуал» являл картину человека, преклоненного перед стоящим на алтаре жертвенным сосудом и так далее. Страница 380. Таким образом, китайская письменность имела зрительную природу. Она зародилась и развивалась обособленно от устной речи. Вполне естественно поэтому, что со временем она породила изысканное каллиграфическое искусство, которое ценилось китайцами выше всех других. Еще одним важным следствием зрительной природы письма стала относительная неразвитость в китайском языке грамматических и синтаксических форм. Китайский иероглиф обозначает одновременно конкретный предмет и абстрактное понятие. Он лишен морфологических показателей рода, числа, времени действия и даже частей речей. Значение слова определяется, как правило, его положением во фразе. Вначале стоит подлежащее, за ним следует сказуемое и дополнение или обстоятельство места. В целом, слова классического китайского языка принято разделять на два класса – имя и предикатив, хотя различие между тем и другим тоже весьма условно. Грамматические признаки предложения выражались с помощью так называемых пустых, то есть не имеющих собственного значения служебных слов. Последние употреблялись для разделения фраз, определения связи между отдельными частями предложения, выражения эмоционального состояния и прочего. Для обозначения числа употреблялись знаки «все» или «сто», как, например, выражение «сто фамилий», что значит «народ». Вследствие отмеченных выше особенностей языка, структура повествования в классической китайской литературе задается не столько средствами синтаксиса, формирующими отношения главных и подчиненных предложений, сколько непосредственно разбивкой фраз на отдельные смысловые части, где первостепенное значение имеет прием смыслового параллелизма, соположение фраз одинаковой длины, смыслы которых находятся в отношениях взаимного соответствия или контраста. Страница 381. Таким образом, язык служит наглядным воплощением одной из интереснейших особенностей китайского мышления, а именно отсутствие четкого разграничения между частью и целым, сущностью и декором, принципом и явлением. В китайской литературе Перечисление конкретных признаков заменяет общее определение предмета или понятия, а изложение текста сводится к выбору наиболее содержательной цитаты из него. Отмеченные особенности языка обусловили сравнительную неразвитость в литературной традиции учения о словесных фигурах или тропологии.